Глава 18. «Теперь у меня еще дело, и ты знаешь, какое, о банне», — сказал, помолчав немного и стряхнув с себя это неприятное впечатление, Степан Аркадьевич. Как только Облонский произнес имя Анны, лицо Алексея Александровича совершенно изменилось. Вместо прежнего оживления оно выразило усталость и мертвенность. «Что, собственно, вы хотите от меня?» Повертываясь на кресле и защелкивая свое пенсне, сказал он. «Решение? Какого-нибудь решения, Алексей Александрович? Я обращаюсь к тебе теперь». Не как к оскорбленному мужу, хотел сказать Степан Аркадьевич, но, побоявшись испортить этим дело, заменил это словами. Не как к государственному человеку, что вышло не кстати, а просто как к человеку, и доброму человеку и христианину, ты должен пожалеть ее, — сказал он. «То есть в чем же, собственно?» — тихо сказал Каренин. «Да, пожалеть ее. Если б ты ее видел, как я провел всю зиму с нею, ты бы сжалился над нею. Положение ужасно, именно ужасно». «Мне казалось, — отвечал Алексей Александрович более тонким, почти визгливым голосом, — что Анна Аркадьевна имеет все то, чего она сама хотела. Ах, Алексей Александрович, ради Бога, не будем делать рекриминаций. Что прошло, то прошло, и ты знаешь, чего она желает и ждет — развода». «Но я полагал, что Анна Аркадьевна отказывается от развода в том случае, если я требую обязательства оставить мне сына. Я так и отвечал и думал, что дело это кончено, и считаю его конченным», — взвизгнул Алексей Александрович. «Ну, ради бога, не горячись», — сказал Степан Аркадьевич, дотрогиваясь до коленки зятя. «Дело не кончено. Если ты позволишь мне рекапитулировать, дело было так. Когда вы расстались, ты был велик, как можно быть великодушным. Ты отдал ей все, свободу, развод даже, она оценила это. Нет, ты не думай, именно оценила. До такой степени, что в эти первые минуты, чувствуя свою вину пред тобой, она не обдумала и не могла обдумать всего, она от всего отказалась. Но действительность, время показали, что ее положение мучительно и невозможно. «Жизнь Анны Аркадьевны не может интересовать меня», — перебил Алексей Александрович, поднимая брови. «Позволь мне не верить», — мягко возразил Степан Аркадьевич. «Положение ее и мучительно для нее и безо всякой выгоды для кого бы то ни было. Она заслужила его, ты скажешь. Она знает это и не просит тебя. Она прямо говорит, что она ничего не смеет просить. Но я, мы все родные, все любящие ее, просим, умоляем тебя, за что она мучается? Кому от этого лучше?